Граф Конкрин говорил. Порицают такого-то, что встречаешь его на всех обедах, балах, спектаклях. Так что мало времени ему заниматься делами, а я скажу, слава богу. Другого хвалит, вот настоящий государственный человек. Нигде не встретите его, целый день сидит он в кабинете, занимается бумагами, а я скажу, избави бог. Когда в Государственном совете читали проект учреждения Министерства государственных имуществ, князь Меньшиков, выслушав заключение, в котором граф Киселев красноречиво изобразил блистательную будущность, строгий порядок и совершенное благосостояние государственных имуществ, и, желая подразнить министра финансов, у которого отняли этот департамент, встал и, подойдя к графу Конкрину, сказал ему тихо: «Граф, то-то будет теперь чудесно. Как вы думаете?» «Ваша светлость», — отвечал Конкрин, — «время покажет. А, по-моему, дело другое щупать. Дело другое». Граф Конкрин: «А по каким причинам хотите вы уволить от должности этого чиновника?» Директор департамента: «Да стоит, ваше сиятельство, только посмотреть на него, чтобы получить к нему отвращение. Длинный, сухой, неуклюжий, немец, физиономия суровая, рябой». Граф Конкрин: «Ах, батюшка, да и ведь это вы мой портрет рисуете. Пожалуй, вы и меня захотите отрешить от должности». Докладчик: «Такой-то чиновник просит о дозволении ему вступить в законный брак». Министр Вронченко, письменно изъявляя согласие, говорит: «Не имею чести знать его, а должен быть большой дурак». Эта формула неизменна и стереотипна, повторялась в продолжении многих лет при каждом подобном докладе. Иван Максимович Ореус, любимец Конкрина, человек деловой и умный, служил себе в звании директора заемного банка в тишине и смирении. Государь изобрел себе сам министра финансов Федора Павловича Вронченку. И когда великий князь Михаил Павлович изъявил на этот счет удивление, государь сказал: «Полно, брат, я сам министр финансов. Мне нужен только секретарь для очистки бумаг». Вронченко совершенно соответствовал цели. Но для очистки им же самим заведенного порядка надо было приискать высочайшее товарище. Государь взял список чиновников Министерства финансов и давай читать. Все мошенник за мошенником. Натыкается на тайного советника Ореуса. «Как-то я его совсем не помню. Дай расспрошу». Но у кого не спросит, никто решительно не знает. Должно быть честный человек, если никому не кланялся и добился до такого чина. Рассуждение весьма правильное, и Ореус назначен товарищем министра. Назначение не только не обрадовало, но оскорбило Ореуса. Раздосадованный он приезжает к Вронченко: «Как вам не стыдно, Федор Павлович? Вы надо мной жестоко подшутили. Ни мои правила, ни род жизни, ни знакомства не соответствовали должности. Но сами подумайте, какой я товарищ министра». «Эх, Иван Максимович», — отвечает Вронченко, — «да я-то сам какой министр». Это изумило и убедило Ореуса. Он принял должность, но не выдержал и в самом непродолжительном времени снова погрузился в тень прежней неизвестности. Незабвенный Мордвинов, русский Вашингтон, измученный бесполезной оппозицией, вернулся из Государственного совета недовольный и расстроенный. «Верно, сегодня у вас опять был жаркий спор?» «Жаркий и жалкий. У нас решительно ничего нет святого. Мы удивляемся, что у нас нет предприимчивых людей решиться на какое-нибудь предприятие, когда не видит ни в чем прочного ручательства, когда знает, что не сегодня, так завтра по распоряжению правительства его законно ограбят и пустят по миру. Можно принять меры против голода, наводнения, против огня, моровой язвы, против всяких бичей земных и небесных.